социальное и официальное. Я различаю, писал шизофреник, социальное и официальное. Официальное есть историческая форма, в которой осуществляется признание социальности. Официальность есть антипод социальности, вырастающий на ее основе и неразрывно связанный с ней. Официальность есть двойник социальности. Они непримиримые враги и неразлучные друзья. Они суть одно и то же, но в разных проявлениях. Официальность не совпадает с государством, правом, моралью, идеологией и тому подобное. Выделение ее есть совсем иная ориентация взгляда на общество. Антисоциальность – то, что ограничивает социальные законы, препятствует им и стремится вообще к ликвидации их власти. Антиофициальность – то, что враждебно официальности, как признанию социальности. Функции антисоциальности могут выполнять государство, мораль, религия и тому подобное. Но они же могут выполнять и функции антиофициальности, а также быть на службе у социальности и официальности. Крайним проявлением социальности является полный аморализм, крайним проявлением антисоциальности – нравственное сознание, крайним проявлением официальности – формальный бюрократизм, крайним проявлением антиофициальности – преступность. Но это, разумеется, весьма схематично. Я пишу об этом скорее для того, чтобы переориентировать воззрение на общество с привычного плана на тот, который я считаю более интересным. Приведу несколько примеров, поясняющих введенные различия. Социально Н есть демагог, дурак, карьерист, а официально – серьезный, хороший оратор, прекрасный руководитель. Когда Н выбирали в академию, в кулуарах все плевались, разводили руками, но с трибуны все превозносили Н, потом жали руку, поздравляли с заслуженным избранием. Если Н ездит в заграничные командировки, то социально это означает, что он урвал, ухитрился, устроился, а официально это означает, что он проделал большую работу, участвовал, принес пользу. К этому я еще вернусь в несколько ином аспекте. Социально индивид не лучше, в крайнем случае хуже, своих поступков. Официально индивид адекватен своим поступкам. Антисоциально индивид может быть, в крайнем случае, всегда лучше своих поступков. Антиофициально инвалид неадекватен своим поступкам. Даже в тех случаях, когда как будто бы есть совпадение, можно найти оттенки различия. Например, социально есть тенденция сделать индивидов полностью зависимыми от социальных групп, в которые они входят, а официально – тенденция сделать индивидов полностью контролируемыми не только социальными группами, в которые они входят, но и властями. Основной закон отношения социального и официального – стремление к их соответствию и даже совпадению. Это обусловливает определенные тенденции в реальности, заметные невооруженным глазом. Например, социально начальник не может быть умнее группы подчиненных, интеллектуальный индекс начальника не превышает таковой группы подчиненных, а официальный начальник не может быть глупее группы подчиненных. Поскольку имеет силу тенденция привести официальное в соответствие с социальным и наоборот, то реализацией этой тенденции применительно к данному случаю является тенденция к снижению интеллектуального потенциала группы, к оглуплению. Взаимодействие социального и официального усиливает социальное в тех случаях, где достигается их соответствие. Например, чем больше государство вложило средства в данного индивида, степени звания, премии, квартира, дача, заграничные поездки за счет государства и тому подобное, тем выше его социальная позиция. А чем выше его социальная позиция, тем больше он способен урвать, то есть заставить государство вкладывать в себя средства.